Глава 11. Тюрки. Наследники захватывают власть. Если мусульманский мир не развалился полностью в ходе фрагментации X столетия, этого не произошло отчасти потому, что христианский мир был равным образом расколот на множество частей. После смерти Карла Великого Западная империя раскололась на ссорящиеся между собой сегменты, и все они стали жертвой разорения, принесенного набегами норманов или викингов из Скандинавии. Византийская империя, оставаясь нетронутой, растрачивала свою энергию в религиозных конфликтах. С приближением тысячного года, однако, беспристрастному наблюдателю могло показаться, что мусульманский мир находится в опасном положении. Византийская империя начала собирать силы, и при Василии II, взошедшем на трон в 976 году, казалось, почти вернула себе юность. Но и в мире ислама на арену вышли новые чемпионы. Это были турки. Примечание. Начиная с сельджуков, тюркские племена, постепенно захватывавшие контроль над Закавказьем, Месопотамией, Малой Азией и Ближним Востоком, принято именовать турками, а их новые владения – турецкими владениями. Как германские племена за пределами Римской империи принимали христианство, оставаясь относительно нецивилизованными, так и тюркские племена приняли ислам в его суннитском варианте. Последующее столетие турки-сунниты утвердились как наследники арабов и новые хранители ислама в борьбе против христианского мира. В течение X столетия группа тюркских племен проникла в восточные области исламского мира и сделала своей столицей Газни в нынешнем восточном Афганистане. Их власть быстро распространялась и достигла пика в 1000 году при короле Махмуде. Новое государство простиралось от Индии до границ Месопотамии и напоминало возрожденную Персию. И в самом деле персидская культура в ее старом сасанитском варианте переживала тогда, через 4 века после политической смерти, мощное возрождение, благодаря в особенности одному персидскому поэту, который творил под псевдонимом Фирдоуси. Фирдоуси написал длиннейшую поэму в 60 тысяч стихов, в 7 раз больше, чем в гомеровской «Илиаде», подробно описав историю персидских царей от их легендарного начала до Хосроя II. Она была написана на чистом персидском, не по-арабски, и остается по сей день величайшей национальной поэмой Персии и ее главнейшей литературной работой. Она была одним из факторов сохранения персидского в качестве государственного языка в современном Иране, помешавшим заменить его арабским. Ранние легендарные главы поэмы рисуют Рустама, подобным Гераклу, героем невероятной силы и храбрости, образ которого, кажется, и был вдохновлен древним парфянским культом Геракла. В наиболее известном и трогательном эпизоде стареющий Рустам ухитряется после яростной битвы убить юного богатыря, в котором он тогда и только тогда узнает своего сына Зохраба. Александр Великий также введен в поэму, но ему, чтобы утешить национальную гордость, дана персидская мать. В 1010 году великий эпос был представлен Махмуду Газнийскому, но Махмуд был рьяный суннит, а Фирдоуси был шиит. Махмуд поэтому дал поэту оскорбительно маленькую награду. Фирдоуси отомстил, написав презрительную сатиру против Махмуда, а затем, проявив предусмотрительность, убрался из страны так быстро, как мог. Пока Газни поднимался до ранга имперской столицы, другое тюркское племя под водительством князька по имени Сельджук поселилось на северных границах бывших аббасидских владений. Этих тюрок, вместе с теми, кто присоединился к ним, обычно называют турками-сельджуками. Они просачивались на юг и служили сперва как наемники. В 1037 году, однако, под водительством Тугрилбека, сына Сельджука, они нанесли удар, чтобы захватить власть под собственным именем. Поскольку Махмуд Газнийский умер в 1033 году, а его сын оказался куда менее компетентным, сельджуки глубоко врубились в восточное королевство, которое, пережив лишь одно поколение славы, быстро сокращалось. Наконец, в 1055 году Тугрилбек двинулся на Месопотамию, которая пала без борьбы. Багдад покорился, и ликующий халиф, освобожденный от шиитского господства, подарил правоверному суннитскому вождю единственную вещь, которую было в его власти подарить – титул. Он сделал Тугрилбега султаном. Это слово первоначально означало «господство» и вполне годилось для обозначения правителя. Турецкие монархи сохраняли этот титул 8 столетий. В ответ Тугрилбек оставил халифу номинальную власть над Багдадом и Месопотамией, хвастливо отказавшись разместить здесь собственную столицу. Он правил из Экбатаны, которая под исламским правлением приобрела искаженное имя Хамадан. Что бы Тугрилбек ни изображал, халиф, естественно, не правил. Он оставался турецкой марионеткой. Конец и начало поединка. Тугрилбек умер в 1063 году. Ему наследовал Альп Арслан, второй способный правитель. Он почти сразу же двинул войска на северо-запад в Армению. Теперь западные границы его владений шли прямо вдоль линии византийских границ от Черного моря к Средиземному. Вновь была установлена сцена для возрождения тысячелетней борьбы Запада с Востоком на северо-западном рубеже Месопотамии. Сперва это был Рим против парфян, потом сасанидов, затем это были византийские наследники Рима против арабов, а теперь против турок. К несчастью для Византийской империи, способный и энергичный Василий II скончался, не оставив сильных наследников. Последующее десятилетие наметившееся возрождение померкло, и наследники Василия II оказались не вполне готовы противостоять такому внушительному противнику, как Альп Арслан. В 1050-60-х годах турки уже устраивали набеги на Малую Азию и достигли значительных успехов. Они, в частности, захватили Манзикерт, город близ озера Ван, на крайнем восточном рубеже византийских владений. Озеро Ван было центром древнего государства Урарту. В 1067 году Византийской империей правил способный генерал Роман Диоген, и Альп Арслан чувствовал, что войны с ним лучше избегать. В любом случае он был более заинтересован в захвате Сирии у шиитских еретиков-фатимидов, чем в войне с простыми христианами. Поэтому он заключил перемирие с Романом и отправился на юг. Манзикерт, однако, остался в руках турок, и император не смог воспротивиться искушению завершить дело, махнув рукой на перемирие. Он двинулся к городу, и Альп-Арслан, получив это известие, с крайней неохотой оставил свое сирийское предприятие и поспешил на север. В 1071 году обе армии сошлись у Манзикерта. Роман имел большую армию, чем у Альп-Арслана, и отверг предложенное мирное соглашение. Византийская армия плотной массой уверенно напирала на центр турецкого фронта. Турки медленно уступали, тратя минимум усилий и вынуждая византийских пехотинцев исходить потом в тот исключительно жаркий летний день. Когда наступил вечер, византийцы попытались отступить к своим позициям, чтобы возобновить битву на следующий день, но оказалось, что они слишком далеко вклинились в турецкий центр, и вражеские линии охватили их с трех сторон гигантским полумесяцем. Альп-Арслан, управляя своими людьми с величайшим мастерством, проследил за тем, чтобы рога полумесяца состояли из свежих и мужественных бойцов. Когда они сблизились, турецкая кавалерия выбрала точный момент для удара и одной атакой замкнула окружение. Византийская армия была уничтожена, Роман Диоген взят в плен, Альп-Арслан, однако, так и не вернулся в Сирию. Восстание на дальних восточных рубежах вынудило его отправиться туда, и там он и умер в следующем году. Разгром при Манзикерте означал конец Византийской империи как великой державы. Четыре столетия она в одиночку сдерживала натиск ислама, но теперь ее силы иссякли. Турки заняли Малую Азию и уже не были изгнаны вновь. Борьба Рима с Востоком, длившаяся 11 столетий, была наконец окончена. Малая Азия стала турецкой и осталась ею до сегодня. Византийской империи суждено было протянуть еще несколько столетий, но в тени. Теперь христиане Западной Европы выступили на арену как величайшие противники ислама. Мусульманский мир внес свой вклад, невольный, разумеется, в подъем западного христианства, совершив интеллектуальное самоубийство. Оно стало очевидным не сразу, ибо Альп-Арслану наследовал в 1072 году Малик-Шах, величайший из сельджукских султанов. Он был больше, чем просто полководец. Он строил мечети из уважения к религии, он строил дороги и каналы из уважения к мирской жизни. Он поощрял ученость и создавал школы в Багдаде. При нем комиссия ученых, включавшая персидского поэта и астронома Омара Хайяма, провела реформу календаря, создав календарь, который в некоторых отношениях превосходит тот, которым пользуемся мы. Омар Хайям наиболее известен как автор «Рубаят», собрание четверостиший, в 1859 году переведенных на английский Эдвардом Фицджеральдом. С тех пор они приобрели громадную популярность в англоговорящем мире и во всей Европе. В следующем поколении, однако, другой перс наложил свою печать на последующую эпоху. Философские трактаты Аль-Газали, опубликованные вскоре после 1100 года, поддерживали традиционную исламскую доктрину против языческой греческой науки. В главном мусульмане последовали за ним, и начался быстрый упадок мусульманской науки. Случилось так, что величайший из всех философов ислама, испанский мусульманин Ибн Рушд, более известный под латинизированным именем Аверроэс, создал свои великие труды об Аристотеле около 1150 года. Они были полностью проигнорированы антинаучно настроенным мусульманским миром, но с энтузиазмом восприняты в западном христианстве. Так, когда началось соскальзывание ислама в интеллектуальную тьму, в западном христианстве начался подъем, который и создал наш современный мир. Новая версия вечной дуэли между Востоком и Западом, включившая теперь западную ветвь христианского мира, родилась в результате военных побед Малик-Шаха. В 1076 году Малик-Шах наконец ухитрился вырвать Сирию у фатимидов. Он захватил также Палестину, включая Иерусалим, и этот факт сделал эпоху. При относительно мягком правлении аббасидских халифов и египетских фатимидов христианам всех стран Европы были дозволены паломничество в Иерусалим без серьезных помех. Сельджуки, однако, были исполнены рвения, характерного для новообращенных, и воспринимали как оскорбление один вид неверных. Пилигримы начали страдать от насилий, и в конце концов это привело в Святую Землю христианские армии, жаждущие мести. Естественно, имелось множество веских социальных и экономических причин, объясняющих организацию мощного западного наступления на ислам именно в данный момент, но простых людей Западной Европы двинуло на поддержку столь отчаянной авантюры то, что мы теперь назвали бы «рассказами о зверствах». Пилигримы, вернувшиеся из Палестины или утверждавшие, что оттуда вернулись, бродили от хижины к хижине и кровь стыла в жилах у всех, кто слышал рассказы о турецких зверствах. Самым удачливым из проповедников стал некий Петр Пустынник, который со временем помог направить оборванную армию крестьян на восток к лишениям и гибели, которых он сам каким-то образом избежал. В 1096 году настоящая армия под водительством французских вельмож выступила на восток под знаком креста, нашитого на одежду. То был символ войны христиан против мусульман. Движение получило название крестовых походов. Ассасины. Останься Маликшах в живых, или имей он равно талантливого наследника, крестовые походы, несомненно, потерпели бы крах с самого начала. Вообще любые успехи крестоносцев объясняются по большей части внутренними сварами в мусульманском мире. Турецкие успехи означали прочную победу суннитов над шиитами. Настало время контрнаступления шиитов. Исмаилитские экстремисты шиитского движения поддержали фатимидов против сельджуков, но в 1090 году они нанесли самостоятельный удар. Один из исмаилитских вождей, Хасан ибн аль-Сабах, захватил долину в труднодоступной горной стране к югу от Каспийского моря, примерно в 110 километрах к северу от сельджукской столицы в Хамадане. Долина, окруженная горами, была практически неприступной, и аль-Сабах, как и все его наследники по очереди, стал именоваться горным старцем. Последователи его воспитывали в духе абсолютной преданности старцу, говорили, что он учил их жевать хашиш, подобный нынешней марихуане, и объяснял наркотические галлюцинации как небесное видение, видение рая, в которое они войдут немедленно, если падут, исполняя свой долг. Возможно, это была пропаганда со стороны врагов секты. По этой причине последователи горного старца получили имя хашишинов, потребителей хашиша. Для европейцев они стали ассасинами. Метод операции новой секты был прост и ужасен. Они не боролись против простых людей и не пытались создавать армии. Вместо этого они организовали сеть тайных агентов, миссией которых было убийство правителей, полководцев и вождей. Они наносили удар в сердце и были практически неодолимы, поскольку убийца, ни в малейшей степени не обеспокоенный собственной безопасностью, почти наверняка рано или поздно достигнет цели. Только невозможность благополучно скрыться мешает исполнению таких планов. Благодаря деятельности секты любое политическое убийство именуется с тех пор в европейских языках «assassination». Первой мишенью ассасинов стали, разумеется, вожди суннитов, хотя убийцы целились и в шиитов неправильного толка. Экстремиста удовлетворить трудно. Первым великим ударом стало в 1092 году убийство самого Маликшаха. Сельджукская империя развалилась почти сразу, как только различные члены династии включились в борьбу за трон. Как слишком часто бывает в подобных случаях, ни один из претендентов не одержал решительной победы, и пока братья сражались с братьями, дядьями и кузенами, крестоносцы мечом проложили себе путь в Сирию и, наконец, в 1099 году достигли Иерусалима, который и подвергли позорному разграблению. Восточное побережье Средиземного моря было вскоре поделено на христианские княжества под верховенством короля Иерусалима. Была захвачена часть северо-западной Месопотамии, и там создано графство Эдесса. Почти 50 лет христианские бароны правили городом, где 8 столетиями раньше римский император Валериан стал пленником персов. В эти полстолетия западное христианство впервые правило в Месопотамии. Такого не повторялось в течение следующих 9 столетий. Пока крестоносцы и турки вели кровопролитную войну, ассасины наносили удары то здесь, то там, с мрачным беспристрастием поражая обе стороны. Турки пытались раздавить горного старца военной силой, но когда они попытались проникнуть в дикую горную страну, их легко отбросили. Защищая свою твердыню, ассасины построили дополнительные опорные пункты в Месопотамии и Сирии, установив на полтора столетия уникальное правление террора. Ни один правитель на Среднем Востоке не мог спать спокойно. Сельджуки, разобщенные между собой, не могли организовать общего контрнаступления против крестоносцев. Когда оно началось, его возглавил вовсе не турок, но человек армянского происхождения, родившийся в Месопотамии. То был Салах аль-Дин, честь веры, и родился он в Тикрите на Тигре, на полпути между Багдадом и древними руинами Ниневии. Жизнь искателя приключений в битвах против крестоносцев привела его к власти в Египте. В 1171 году он отменил правление фатимидов и провозгласил возвращение Египта к суннитской доктрине. Он реформировал правительство и экономику Египта и занял Сирию. В 1187 году он разгромил крестоносцев и отнял у них Иерусалим, быстро вернув под знамена ислама почти все остальные территории, которые они удерживали. Понадобился новый крестовый поход с Ричардом Львиное Сердце в качестве главного вождя, чтобы восстановить христианские позиции хотя бы отчасти. Мусульманский вождь завоевал в легендах бессмертную славу под именем Саладин, которые дали ему христиане. Ужас из Центральной Азии. Но пока христиане и мусульмане сражались на кровавых полях Палестины и Сирии, свежее и самое чудовищное вторжение зрело в Центральной Азии. Основа посягательства монголов на роль в мировой истории была заложена в 1206 году, когда их вождь Темучжин успешно завершил объединение различных монгольских племен. Он немедленно принял имя Чингисхана, повелителя вселенной, и, должно быть, понимал новый титул буквально, ибо немедленно приступил к программе неограниченных завоеваний. Программа эта могла показаться довольно глупой, ибо монголов насчитывалось не больше миллиона, а окружали их могущественные цивилизации с развитой технологией. Чингис, однако, удивил мир. Он был гениальным организатором, на столетие опередившим свою эпоху военной стратегии. Он был первым человеком, который знал, как вести войну в поистине континентальном масштабе, первым человеком, понимавшим блицкриг в его современном смысле. Его всадники проходили сотни миль отдельными отрядами, чтобы собраться в нужном пункте, указанном заранее, а в пути сигналами и гонцами, поддерживая связь друг с другом. Практически не сходя со своих мохнатых лошадок, монголы могли покрывать огромные расстояния со скоростью, неслыханной в условиях войны, вплоть до изобретения двигателя внутреннего сгорания. Как ассирийцы, монголы использовали в качестве оружия террор, вырезая население оптом повсюду, где оказывалось малейшее сопротивление, но всегда оставляя в живых мастеров всех сортов и используя их мастерство в следующих завоеваниях. Чингис умер в 1227 году, но за 21 год походов его армии захватили половину Китая и вломились в Восточную Персию. Чингис смотрел на мир просто. Кочевой образ жизни был единственно правильным. В идеале он был бы не прочь сравнять с землей все города и прикончить всякую цивилизацию. Его с трудом убедили оставить нетронутыми города Китая, приводя аргумент, что мастеровитые городские жители будут ему полезны. Имея городскую базу на востоке, он мало заботился о населенных областях запада. Массовая резня в Персии и разрушение городов привели к деградации растительных систем, которые поддерживались только совместными усилиями оседлого населения. Тяжелейший труд столетий погиб, и земли, которые были плодородными путем неустанных человеческих трудов, вновь обратились в полупустыни. Результаты этого чувствуются даже сейчас, более 7 столетий спустя. Чингисхану наследовал его сын Огадей, который расширил монгольскую столицу Каракорум, ныне мертвый город, в нынешней Монгольской Народной Республике. В 1236 году экспедиционный корпус был направлен против Европы и одержал быстрые победы. Русь и Польша были стремительно захвачены, и монголы, уже нацелившиеся в сердце Германии, были, к счастью для европейцев, остановлены только смертью Агадея в конце 1241 года. Монгольские полководцы должны были вернуться в Каракорум для участия в выборах нового хана. Здесь возникли некоторые трения, но в конце концов на троне в 1251 году утвердился Мангу-хан, внук Чингиза. В течение этого десятилетия неопределенности огромная монгольская империя оставалась абсолютно нетронутой. Никто не посмел выступить против нее. Монголы называли себя татарами, но для перепуганных европейцев они стали тартарами, всадниками из Тартара, ада. С Мангу, утвердившимся, наконец, на троне, монгольская программа завоевания мира была возобновлена. Брату Мангу Хубилаю была доверена задача покорения того, что осталось от Китая, в то время как другой брат Хулагу был назначен командовать кампанией против мусульманского мира. Хулагу начал кампанию в 1255 году, двинувшись от Аральского моря на юго-запад. Он обошел Каспий и послал своих воинов в замкнутую долину горного старца. Ассасины были неуязвимы для лучших армий и самых способных генералов, которых мусульмане высылали против них. Но для монголов это была детская игра. Они вымели их из долины и одним ударом лишили всякого значения. Остатки исмаилитов существуют до сего дня. С 1800 года их вождь носит титул Агахана, но эти вожди известны теперь скорее в качестве плейбоев, чем наводящих ужас убийц. Армия Хулагу устремилась затем в Месопотамию. Вестники помчались вперед с призывом к халифу явиться перед Хулагу в качестве просителя и с приказом разрушить Багдад. Халифом был тогда Аль-Мутасим. Он ранее отказался от союза с монголами против ассасинов и теперь отказался покориться. Где и как он нашел мужество или безумие для этого, мы не можем сказать. На монголов это не произвело впечатления. В 1258 году они отбросили армию, собранную халифом, стремительным броском захватили Багдад и подвергли его варварскому разграблению, продолжавшемуся много дней. Полагают, что перерезаны были сотни тысяч жителей, сокровища, накопленные столетием, были безжалостно уничтожены. Аль-Мутасим получил печальное отличие. Он стал последним из аббасидских халифов Багдада, династии, появившейся на арене 5 столетий назад. Согласно одним рассказам, его задушили, согласно другим, забили пинками до смерти. Но сам халифат, хотя и пришел к концу в Багдаде, не был уничтожен полностью. Ради чисто пропагандистских целей правители Египта подобрали одного из членов семьи аббасидов, ухитрившегося избежать общего уничтожения в Багдаде, и провозгласили его халифом. Аббасидский халифат в Египте признавался только в этой стране, но он оставался там 2,5 столетия. Еврейская община в Месопотамии с приходом монголов также практически прекратила свое существование после 18 столетий пестрой истории, восходящей к эпохе Навуходоносора. Жизнь ее тускнела уже несколько столетий, и еврейское интеллектуальное лидерство переходило в другие мусульманские области – к Египту и Испании. Но не только халифат и еврейская община перестали существовать в Месопотамии. Разрушение и истребление населения означали гибель системы орошения. Правда, она уже целое столетие переживала упадок, но со временем могла быть восстановлена, как восстанавливалось множество раз в прошлом. То, что произошло после монгольского опустошения, сделало восстановление невозможным. Можно поражаться вандализму монголов. Каналы поддерживали высокую цивилизацию Месопотамии в течение 5000 лет. Вторжения, разрушения, темные века приходили и уходили, но каналы сохранялись, и богатство Месопотамии, как бы его ни растрачивали и не проматывали, всегда возвращалось. Теперь оно кончилось. Система каналов умерла, и Месопотамия впала в гнилую нищету, сохранившуюся до сего дня. Слава страны, наконец, ушла и до сих пор не вернулась. В 1259 году умер Мангу-хан, и Хубилай наследовал ему. Он вступил на трон величайшей империи, когда-либо управлявшейся одним человеком. От Тихого океана до Центральной Европы он контролировал около 18 миллионов квадратных километров, одну треть поверхности суши восточного полушария. Эти рекордные размеры империи с непрерывной территорией не были превзойдены до сего дня. Примечание. Ошибка автора. Российская империя, а вслед за ней Советский Союз, занимали более 22 миллионов квадратных километров непрерывной территории. Другое дело, что три четверти этой территории составляли и составляют бесплодная тундра, тайга и пустыни, абсолютно непригодные для сколько-нибудь значительного заселения и хозяйственного освоения, за исключением добычи полезных ископаемых. Примечание переводчика. Но как раз в момент, когда Хубилай взошел на этот беспримерный трон, забрезжил первый луч заката. Ненасытный Хулагу, завершив завоевание Месопотамии, двинулся в Сирию. Как ни странно, некоторые группы населения его приветствовали. Главная жена Хулагу была несторианка, и монгольских вождей вообще интересовало христианство. Христианам Среднего Востока монголы казались потенциальными союзниками в борьбе против мусульман. Но одна мусульманская держава еще стояла на пути монголов. В Египте правили наследники Саладина, но фактически контроль над страной находился в руках своеобразной военной касты рабов – мамилюков, от арабского слова, означающего «раб». Вождем мамилюков в момент, когда не знавшие ни единого поражения монголы готовы были броситься на Египет, был Бейбарс – огромный человек, исполненный ярости и почти маниакальной храбрости. Он повел своих мамилюков в Сирию, и в 1260 году, близ Дамаска, они встретились с монголами. Бейбарс лично возглавил бешеную атаку, которая сломила монгольскую армию. То было первое поражение, понесенное монголами за полстолетия непрерывной экспансии. Оно спасло Египет, но эффект от него был значительно больше. Оно показало миру, что всадники из ада, демонические татары, могут быть разбиты. Расширение монгольской империи остановилось. Персия и Месопотамия остались под властью Хулагу даже после того, как победа Бейбарса остановила монголов. Хулагу сделался Ильханом, губернатором страны, и его наследники также назывались Ильханами. Вначале Ильханы были настроены антимусульмански. Сын Хулагу, который наследовал ему в 1265 году, был, как и его отец, женат на христианке, византийской принцессе. На христиан в его владениях смотрели благосклонно. Предпринимались попытки завязать дипломатические связи с государствами Западной Европы. Население страны, однако, упрямо оставалось мусульманским. В 1295 году на трон взошел новый Ильхан Газан, и с ним, наконец, период борьбы с неизбежным пришел к концу. Он принял обращение в ислам, и холодная война между правителями и управляемыми закончилась. Он также официально провозгласил независимость от центрального монгольского правительства. Хубилай умер в 1294 году, и с его смертью монгольское единство развалилось. Теперь монгольское правление смягчилось. Китай в это время ввел в обращение бумажные деньги, и там, где население доверяло этим бумагам, они стали удобным заменителем металлических монет. Ильханы, сделавшиеся теперь прогрессистами, попытались ввести новую систему в собственном королевстве. Попытка провалилась. Люди не принимали лоскутки бумаги с надписями на них в обмен на ценные вещи. Возник финансовый хаос, и эксперимент пришлось прекратить. Интеллектуальная деятельность оживилась. При Ильханах активно работал ученый по имени Рашид Аль-Дин. Он родился в Хамадане около 1250 года, стал врачом, служил как визирь и составил историю монголов. При этом он писал также об Индии и Китае, и даже об отдаленной Европе, то есть обо всех народах, затронутых монгольским завоеванием или давлением. То была первая попытка создать всемирную историю. Впервые такой проект был предпринят в близком к современному смысле. Атаманы. Монгольский ураган уничтожил последние остатки сельджукского господства. Явилось, однако, новое турецкое племя и добилось преобладания по мере того, как власть монголов тускнела. Первой значительной фигурой в этом новом племени был Осман I. При нем и его наследниках племя приобрело известность под именем турок османлисов или, чаще, хотя и неправильнее, оттаманских турок. Осман сделался вождем в 1290 году и начал распространять свою власть в Малой Азии. При его сыне Архане I, наследовавшем трон в 1326 году, была занята остальная Малая Азия. В 1345 году Архан воспользовался гражданской войной в Византии, форсировал проливы, и турки впервые появились в Европе. Турецкие силы упорно сжимали византийскую территорию, пока у империи не остался почти один Константинополь. К 1391 году оттаманский султан Баязет I устроил практически постоянную осаду. Он был на пороге захвата города, когда новое и неожиданное нападение с востока отвлекло его внимание. Нападение возглавлял завоеватель, претендовавший на происхождение от Чингисхана. И действительно, он, кажется, обладал всей мощью легендарного Чингиза. Никто не мог устоять против него. Имя его было Тимур, но он был более известен под прозвищем Тимур Ленг, Тимур Хромой, переделанным европейцами в Тамерлан. Центр его владений находился в Самарканде, около 1000 километров к востоку от Каспийского моря, и он добился верховенства над большинством уцелевших монгольских княжеств. Он даже проник глубоко в Россию, заняв в 1382 году Москву. Примечание. Ошибка автора. Тимур никогда не брал Москву. Москву брал хан Тохтамыш. Напротив, не исключено, что ужасающий разгром, которому подверг Тимур поволжские и татарские ханства, существенно и надолго подорвал их боеспособность, облегчив Москве борьбу с ними вплоть до эпохи Ивана Грозного. Примечание переводчика. Силы Ильхана в Персии были к тому времени настолько ослаблены и подорваны, что они не оказали серьезного сопротивления. К 1395 году Тимур захватил все их владения, затем отправился походом в Индию, взял Дели и разграбил его. Ему было тогда почти 70, но ужасный старик не позволял возрасту остановить его. В 1400 году он вторгся в Сирию и восстановил престиж Центральной Азии после неудачной попытки Хулагу, ибо он встретил армию мамилюков, разгромил ее и занял Дамаск. Затем он бросился на Багдад, который еще держался. В 1401 году он взял город, и если разграбление было не столь разрушительным, как при Хулагу, то лишь потому, что разрушать уже было почти нечего. Около 20 тысяч жителей было перерезано. Наконец Тимур вторгся в Малую Азию, и именно это отвлекло Баязета от осады Константинополя. В 1402 году Тимур встретил турецкую армию у Анкары в центре полуострова и раздавил ее. Оттаманские владения были потрясены до самого основания, и гибнущему остатку Византийской империи были подарены последние полстолетия жизни. Власть Тимура простиралась, грубо говоря, на земли, составлявшие когда-то империю сасанидов. Теперь он подготовил большой экспедиционный корпус и к концу 1404 года повел его на восток, чтобы завоевать Китай. Но это ему не удалось. Возраст побеждает всех. Тимур умер через месяц после начала похода, и его тело было отослано назад в Самарканд. В столетие после смерти Тимура на Среднем Востоке царила неразбериха, а его наследники ссорились между собой. Власть их медленно дробилась и клонилась к упадку, а власть оттаманских турок возрождалась. В 1451 году султаном возрожденной Оттаманской империи стал Мохаммед II. Он вновь осадил Константинополь и в 1453 году взял его, наконец. Последний византийский император Константин XI пал в битве, храбро сражаясь. Так через 15 столетий окончилась линия правителей, восходящая к императору Августу. Константинополь, под новым именем Стамбул, сделался столицей Оттаманской империи и остается турецкой столицей до сегодня. Возрождение Персии пришлось ждать дольше. Оно пришло через благочестивую персидскую семью сефевидов, основатель которой Сафи аль-Дин жил во времена Хулагу. К 1501 году один из членов семьи по имени Исмаил захватил город Таврис примерно в 240 километрах к западу от Каспийского моря и отсюда установил власть над Персией. Страна с давних пор была ареной идейной борьбы между суннитами и шиитами, но на этот раз подъем переживали сунниты. Исмаил I, однако, трудился над возвращением своих подданных к шиизму и преуспел в этом. Со времени его правления в Персии преобладают шииты. Оттаманская империя, с другой стороны, оставалась фанатично суннитской и глядела на подъем Персии с величайшим неудовольствием. В 1512 году султаном стал Селим I, его прозвали Селим Угрюмый, и он действительно был угрюмым воином. В 1516 и 1517 годах он завоевал Сирию и Египет, присоединив их к своим владениям. В Египте он захватил в плен последнего из аббасидов, бежавших туда из Багдада после монгольского разгрома. Согласно позднейшим историям, Селим вынудил последнего аббасида передать ему титул халифа. Позднейшие оттаманские султаны прочно за него держались. Селим также померился мечами с Исмаилом. Вожди суннитов и шиитов сошлись у Халдирана в Армении 23 августа 1514 года. Селим победил и захватил контроль над областью к западу от Каспия, откуда 12 лет назад Исмаил начинал собственную карьеру завоевателя. Исмаил, однако, устоял. Когда Селим повернул на юг Сирию и Египет, Исмаил ухитрился воспрепятствовать дальнейшему продвижению турок на восток. Он сумел даже установить свою власть над Месопотамией, которая, как и Персия, сделалась шиитской. Дуэль, которая так долго шла из-за Армении и Месопотамии между римлянами и персами, потом между христианами и мусульманами, возобновилась в третий раз на новой основе. На этот раз это были сунниты против шиитов, и дуэль продолжалась 4 столетия.